20 июля 2000 неизвестного года, Париж, Валентина Макарова. «Вот так поживешь-поживешь, и вдруг увидишь, что ты никому не нужна», — говорю я уныло, пальцем подбирая из тарелочки последние крошки брауниса. Мы с Николь, которая не меньше, чем я, огорчена провалом сватовства, только что закончили сеанс психотерапии. Сеанс состоял из 4 блюд. На первое — редиска и хлеб с маслом, на второе — помидоры с моцареллой, потом авокадо и, наконец, тортик браунис. Редиска здесь продается круглый год, она очень популярна у французов. Они едят ее много, причем чистят очень своеобразно. Все чешуйки отскребают чуть ли не ногтями, зато зеленый хвостик ботвы сантиметра полтора оставляют и едят его тоже. Меня это изумляет. А впрочем, мне нравится французская кухня. Я верю, что зря здесь ничего не делают. И тоже грызу хвостики редиски. Моцарелла — это итальянский овечий сыр, мокрый такой, пресный. Едят его с помидорами. Раскладывают на тарелке тоненькие ломтики помидоров и моцареллы, поливают оливковым маслом, потом крепко солят и перчат, но очень вкусно. Дома я непременно введу это в рацион, и редиску с хлебом и маслом, и помидоры. Моцареллы у нас, конечно, нет, но можно вполне использовать адыгейский сыр, он ведь тоже овечий, мокрый и пресный. Вкус совершенно тот же. И кукурузное масло вместо оливкового вполне сойдет. Голь на выдумке хитра. Вот только авокадо, которое я ем вместе с остатком вкуснейшего масляного соуса, образовавшегося на тарелке после помидоров, вряд ли удастся ввести в рацион. Как говорится, кто дасть. Во-первых, авокадо продаются в 2-3 магазинах, и то не у нас, в Дзержинске, а только в Нижнем Новгороде. К тому же эта штучка в этажах стоит 50 рублей, а зимой я видела вообще по 70. Это не для моего кармана, так что авокадо пусть остается только для самых великих праздников. А уж браунис — вообще призрачный сон. Не водятся у нас в России браунисы. Да, похоже, я окончательно распростилась с надеждой на французский брак, если уже так живо воображаю, что буду использовать дома из французской кухни, и даже планирую свой скудный бюджет. Если повезет, и я останусь жива, конечно. «Почему ты никому не нужна? Какую чепуху ты говоришь?» Досадливо восклицает Николь и тоже начинает подбирать с тарелки крошки брауниса, предварительно послюнив палец. Смотрю на нее во все глаза. У французов очень строги правила поведения за столом и обращения с приборами. Надо все время держать себя на чеку, а тут такое попрание святынь. Это, конечно, от нервов. Понятно, что Николь расстроена, что как сваха оказалась не на высоте. Да ладно, если бы она за всю свою карьеру устроила всего лишь один брак, моей подружке Леры с ее русско-французским миллионером, этого было бы вполне достаточно, чтобы пожизненно бить в литавры и трубить в трубы. Каждая девушка мечтает выйти за миллионера, но мечтают сотни и тысячи, а Лерка и вправду вышла. И в этом целиком и полностью заслуга Николь, которая их с Жераром Филипповым свела. Высказываясь в этом роде, пытаясь утешить Николь, но она только рукой машет, мол, сама все знаю. «Не будем отчаиваться», — говорит она, наконец, с явным сожалением, глядя на коробочку от брауниса. «У тебя виза на месяц? А прошло только полмесяца. У нас впереди еще целых 2 недели. Вагон времени». Поскольку Николь замужем за русским, она неплохо говорит по-русски. К тому же набралась от супруга весьма живописных идиом из нашего великого и могучего. Что-то я давно не слышала ее любимого — убиться лопатой. А еще от своего мужа она набралась чисто русского идеализма и какого-то неудержимого оптимизма. Целых 2 недели впереди. Ну надо же. Я бы сказала, всего 2. Плохо, что лето, с сожалением говорит Николь, собирая со стола тарелки, чтобы загрузить их, ох уж эти мне буржуи, посудомоечную машину. Все сейчас в отпусках, в разъездах, а в августе Париж вообще пустой. Некоторые магазины, кафе, аптеки, парикмахерские закрыты. Даже аукцион Друо не будет работать. Ты представляешь? Вот этого я как раз не представляю. Квартал Дроу, где живет Николь, ну а теперь обитаю и я, исконно квартал антикваров. Здесь бесчетное количество лавок и лавочек, магазинов и магазинчиков, которые торгуют любым антиквариатом. От старых газет, открыток и книг до картин, мебели и всего такого прочего, монументального. Кроме них есть еще здания, где с утра до вечера проводятся аукционы по продаже антиквариата. Рядом вечно бродит народ, стоит куча машин, не пройти, не проехать. Неужели это кипение страстей может утихнуть? Слабо верится. Внезапно Николь роняет вилку, смотрит на меня вроде бы с испугом и взывает к Богу. «Мандьё, сказать по правде, не вижу повода для страха. Всем известно, если уронишь вилку, придет женщина. Приметы дело такое, они то сбываются, то не сбываются, однако конкретно вот это сбудется на 100%. Через 5-10 минут в дверь позвонит Гленда, маленькая, славненькая, пухленькая сиамка, приходящая горничная семьи Брюн. Она является трижды в неделю на 2 часа. Этого вполне довольно, чтобы огромная квартирища вся сияла и сверкала. Николь с Глендой отлично ладит, так что не пойму, почему она так перепугалась упавшей вилки. Однако, как тут же выяснилось, дело вовсе не в вилке. «У меня не голова, а решето дырявое», — восклицает Николь и шлепает себя ладонью по голове, а я мысленно отмечаю ее новые успехи в русском языке. В 2 часа начинается аукцион, на котором я хотела побывать. Хочешь пойти со мной? Это довольно интересно. Хочу ли я? Еще бы. Стук молотка, властный голос, господин справа предложил такую-то цену, кто больше, раз. Золоченые стулья, на которых сидят толстопузые господа, и высокомерно сверкающие бриллиантами дамы, готовые выложить целое состояние за какую-нибудь картинку, которая, очень может быть, принадлежит кисти великого художника, или за связку старых писем, свидетелей былой интрижки или вовсе грандиозного романа, или вообще за костюм, цилиндр, любимую кружку исторического лица, если не за его, к примеру говоря, подтяжку. «Тогда собирайся», — командует Николь, продолжая убирать со стола. Говорят, французы значительно ближе по духу нам, русским, чем, к примеру, американцы. Очень может быть. Мне просто не с кем сравнивать. Я ни с одним американцем в жизни не общалась. А с моим любимым Мелом Гибсоном у нас и правда общего мало. Но у французов имеется одна черта, которая отдаляет их от нас на несколько тысяч световых лет. Дело в том, что они не переодеваются дома. Вот как оделись с утра в костюм или платье, так и ходят весь день. При этом в уличной обуви, даже на каблуках. Никаких халатов, разве что утром дойти от постели до ванной и вечером в обратном направлении. Или если ты болен, к примеру. Именно поэтому Николь, которая с самого утра принаряжена в клетчатые брючки чуть ниже колена и хорошенькую блузочку, а также в босоножке, хоть сейчас готова к выходу. Ну а я, само собой, хожу в халате. Спешно переодеваюсь в такие же, как у Николь, брючки. Писк моды. Я их купила уже здесь, не смогла удержаться. Только не в клетку, а в полоску. Зато мои длинные ноги кажутся в них еще длиннее. И натягиваю майку. Тоже писк, тоже куплена уже здесь. Кстати, об этой майке. Я ее, и не только ее, каюсь, купила в чудненьком магазинчике по имени Буртон. Самый модный цвет в этом сезоне — цвет хаки. По-французски он называется так — каки. Мило, не правда ли? Спасает только ударение, которое ставится на последний слог. Кстати, когда мы с Николь болтали о разных русско-французских лингвистических приколах, она меня уведомила, что мой любимый фрукт — хурма — тоже здесь называется каки. Невольно задумаешься, чем набиваешь желудок. Вот уже пришла Гленда, вот мы с ней расцеловались. Французы беспрестанно целуются со всеми подряд, в том числе и со слугами. Какой-то просто-таки разгул демократии. Ладно, Гленда, она миленькая и даже не слишком смуглая, но я сама видела, как здесь целуются и с неграми. Вот ужас-то. И Николь уже попросила ее в процессе уборки иногда посматривать на крепко спящую Шанталь, а если проснется и раскричится, немедленно позвонить Николь на портабль. Как Николь русизмов, так и я нахваталась галлицизмов. Портабль — это по-нашему сотовый. И мы выскочили из дому, а буквально через 1,5 минуты оказались в здании аукционов Друо. Жара в Париже усиливается с каждым днем, а здесь прохладно, приятненько так. В углу стойка ресепшн, заваленная проспектами. Хочу посмотреть один из них, однако Николь хватает меня за руку. Это каталоги дорогих продаж, нам не по карману. Коллекции книг, драгоценности и всякое такое. Посмотри. Вот любопытные стенды. Я оглядываюсь. Кругом застекленные витрины, в которых чего только нет. Ковры, какие-то африканские башки, гербарии, коллекции бабочек, 2 сумок, шарфы и платья. Эти сумки и платья кому принадлежали? Спрашиваю с придыханием. Наверное, какой-то великой кинозвезде? Вряд ли, хихикает Николь. Просто женщине, у которой собралось столько барахла, что захотелось от него избавиться. Ничего себе барахла. Я, как зачарованная, не могу отвести взгляд от витрины, в которой выставлена тончайшая, наверное, это ягненок, дубленочка, украшенная меховой шелковистой даже на вид бахромой. Вот бы купить такую. И я немедленно представляю себя в этой дубленочке в маршрутке, которая едет от вокзала до роддома. Может, к концу поездки от нее что-нибудь и останется, но бахрому уж точно все оборвут. Да ведь это все совершенно новое. Определенно, хоть раз она это надела, не соглашается Николь. И, конечно, на аукционе продают вещи самых дорогих марок или ручной работы. Иногда можно купить платье от кутюр, просто по никакой цене. Да ты сама увидишь сегодня. «Как платье?» — разочарованно спрашиваю я. «Ты хочешь купить платье?» А я думала... Красноречивым жестом показываю на витрины с фарфором и с вышивками, потускневшими от времени. Я думала, это будет антиквариат. «О, мон дьё! Да у нас дома и так плюнуть негде», — выдает Николь. «Нет, меня интересует обувь. Здесь должны быть сапоги от Шанель и от Селин. Это мои любимые марки. В магазине они дороги, просто неприличные. А здесь посмотрим». Смотрю с уважением. Николь из очень состоятельной семьи, к тому же вышла замуж за нового русского, богача, которому перепала часть того же наследства, которое превратило мою подругу Леру в миллионершу. То есть денежек у Николь не в пример больше, чем, например, у меня. Однако, представляя себя богатой, очень богатой, супер-экстра-богатой, я почему-то вижу себя в первую очередь в каком-нибудь бутике Армани или той же Шанель, примеряющей безумно элегантное и безумно дороженное платьишко. А настоящие-то миллионерши вон где одеваются, на аукционах, потому что денежки берегут. Или все дело в пресловутой практичности французов. Тем временем Николь берет меня за руку и тянет на эскалатор. Здесь обычных лестниц нет, только эскалаторы вверх и вниз. Мы поднимаемся на второй этаж, где вдоль красного бархатного коридора тянутся десятка-полтора дверей. Точнее говоря, их 14. То в одну, то в другую дверь с деловитым видом заходят люди. Вот точёная дамочка в черном костюмчике от Шанель. Не прибарахлилась ли на аналогичном аукционе? Еще две тетеньки, одетые слегка попроще, но тоже очень элегантные. Запыхавшийся толстяк, абсолютно лысый, голова как бильярдный шар. По коридору удаляется какой-то мужик в шляпе. В шляпе! В здании! Какое падение нравов в стране, которая всегда была образцом галантности и изысканных манер. С другой стороны, может, он тоже лысый и стесняется этого, и в брюках с обшлагами. Вдобавок к шляпе он еще держит руки в карманах, и за это я ему многое прощаю. Сама не знаю, почему мне так нравятся мужские брюки с обшлагами и вот эта манера ходить, сунув руки в карманы. Разумеется, оные штаны должны не уныло свисать, а следует им завлекательно обтягивать попу, а над ними должен иметь место быть элегантный пиджак, чья шлица красиво расходится над этой самой попой. Совершенно как в данном конкретном случае. Ой, что-то меня занесло. Сколько времени я не была с мужчиной? Всего лишь каких-то 2 недели? Ого, целых 2 недели. Воздержание мне явно не на пользу. Обладатель сексуальных обшлагов, ха-ха, исчезает в самых дальних дверях, и я унимаю стук сердца. Ну почему? Почему вот такому мужчине не нужна русская жена с русским же ребенком? Даже не видя его лицо, я уже готова выйти за него замуж. Что? Я готова кинуться в этот замуж? И все из-за рук в карманах? Извращенка. Предаваясь вот таким вот разнузданным фантазиям, я даже не заметила, что Николь уже завлекла меня в комнату, где будет проходить аукцион. Он напоминает красную бархатную коробочку, уставленную такими же красными бархатными стульями. На некотором возвышении стоит трибуна. Народу человек 30. Все больше дамы постбальзаковского возраста и преуспевающего вида. Мы с Николь, одетые более чем демократично, кажемся на их фоне какими-то наивными простушками, которые забрели сами не знают куда. Поспешаем усесться в последнем ряду, подальше от холодных оценивающих глаз. В это время на трибуне появляется очень высокий и очень бледный господин во фраке и с черными волосами, стриженными каре. «Это мсье Сезар», — шепчет мне Николь. «Мне он очень нравится». «Да, симпатичный дядька. Больше всего он напоминает дирижера классического оркестра. Правда, в руках у него не дирижерская палочка, а молоток». Взойдя на трибуну, мсье Дезар несколько мгновений озирает зал, а потом делает знак какому-то дядьке в униформе с надписью на рукаве «Дроот», то есть «Дро». Ох уж это французское произношение. Дядька мигом выносит большущую черно-белую сверкающую коробку, при виде которой в зале начинается некоторый оживляж. Лот номер 1. Пара демисезонных сапог от Шанель. Новые. Размер 36. Николь поворачивается ко мне и кивает. Значит, это те сапоги, которые ее интересуют. Да, они ничего себе. Помощник аукциониста открыл коробку и продемонстрировал нам обувку. Очень миленькие. Красно-коричневая кожа, которая обольет ногу, как может облить только очень дорогая и мягчайшая кожа. Высокий, изящный и в то же время удобный каблук. Полупрактичные, полувыпендрежные сапожки для женщины, которая не только много ездит в своем авто, но и много времени ходит пешком. Короче, сапоги вполне соответствуют своему заслуженному имени. Эх, если бы они были не 36-го, а моего 40-го размера, я бы тоже на них положила глаз. А впрочем, цена их наверняка превосходит весь мой парижский бюджет, поэтому дергаться не стоит. К тому же у меня очень высокий подъем, который доставляет мне массу хлопот. Вот такая модель бы мне точно не подошла, сапоги наверняка не застегнулись бы на щиколотке. Зелен виноград, как сказала бы лиса из басни Эзопа, а может быть Лафонтена, а может даже дедушки Крылова. Теперь, когда я философски обосновала, что эти фасонные сапожки мне и даром не нужны, жить становится чуточку легче. «Итак, начинаем, господа», — раздается голос Дизара. «Стартовая цена — 20 евро». «Что? Да разве могут сапоги от Шанель продаваться за 20 евро? Просто фантастика. Надо ловить момент и не упускать его. Я пихаю Николь в бок, однако она и без меня уже поймала момент и вскинула руку. Ага, мы успели первые, ура! Я жду, что мсье Дизар сейчас начнет декламировать. 20 евро раз, 20 евро два». Однако он только улыбается Николь и восклицает, помахивая молотком над залом. 30 евро, господа, 30 евро». «Оговорился, что ли?» Николь еще только поднимает руку, а в другом конце зала уже взлетел каталог, зажатый в чьих-то густо унизанных кольцами пальцах. Дезар мигом повернулся в ту сторону, простирая вперед молоток. 40 евро. 40 евро за демисезонные сапоги. И вот уже он снова смотрит в нашу сторону. 50 евро. 50 раз. И уже весь подался в противоположном направлении. 60. Нет, он не дирижер. Не он управляет оркестром, а оркестр управляет им. 70. Это взгляд к Николь. 80. В другую сторону. Постепенно начинаю вникать в смысл происходящего. Значит, тут никто не выкрикивает никаких судьбоносных цифр. Сам аукционист автоматически набавляет цену каждый раз на 10 евро. Есть интерес? Ну, значит, заплатишь. Нет? Выходи из игры. Забавно. Пока играют только двое — Николь и обладательница руки с кольцами. Странно, рука кажется мне довольно пухленькой, особенно по сравнению с тоненькими пальчиками Николь. А как насчет ног? Но, видимо, с ними все как надо, если уж незнакомую даму до такой степени заело насчет этих сапог. Торг продолжается, причем Дезар вертится в ту и в другую сторону, как заведенный, едва успевая выкрикивать. 90, 100, 110. Руки так и взлетают, опережая друг дружку. Ух ты, дамы разошлись не на шутку. Кажется, Николь хотела купить обувь по дешевке? Ничего себе. 110 евро — это сколько же в рублях? Не пора ли остановиться? 120. 130, 140, 150. Не верю своим глазам. Молоток замирает, обращенный к Николь. Простирая руку, Дизар делает паузу, потом оборачивается в противоположную сторону и еще секунду ждет, что вот-вот поднимется каталог и тускло блеснут кольца. Однако в том углу никто не шевельнулся, и Дизар декламирует. 150 евро за демисезонные сапоги от Шанель. Раз, два, три. Продано. Мадам, прошу вас подойти к моему помощнику и получить ваши великолепные сапожки». Он посылает Николь, которая выбирается из путаницы стульев, чарующую улыбку, и восклицает. «Лот номер два. Туфли от Гвен Хаммерсмит. Размер 36». «Опять 36. Но туфли слишком уж фасонные. Очень красиво будет смотреться ножка в такой туфельке, выставленная из автомобиля на ковровую дорожку, ведущую к подъезду, или, ну не знаю, к чему еще могут вести ковровые дорожки. А просто так по улице в тех туфельках недалеко уйдешь». В спор за них Николь даже не вступает. Вместо нее немного посоревновались очень красивая седая дама, сидевшая неподалеку, но подсчет 50 евро сошла с дистанции. Победа досталась пальцем с кольцами. Обладательница их поднимается, чтобы подойти к помощнику аукциониста, и я чуть не хохочу вслух. Эту даму почти от земли не видно. Рост у нее метра полтора, но никак не больше. И, похоже, такова же она в поперечнике. Мятый модный полотняный костюм туго обтягивает ее... Хотела сказать фигуру, но не стану оскорблять это слово. Короче, ее туго обтягивает костюм. Особенно фактурно выглядят пласты жира, выпирающие из-под мышек. Мама дорогая. Еще вдобавок она стрижена практически под машинку, и волосики у нее ярко-рыжие, и пудовые бриллианты в больших оттопыренных ушах. На кого же она похожа? А, знаю. В пору моего детства был такой чудный мультик «Тайна третьей планеты». Я его обожала. Так вот, злодейский весельчак У из этого фильма и вышеописанная дама — просто близнецы-братья или сестры. Интересно, как этакая тельце удержится на шпильках от Гвен Хаммерсмит? Я вытягиваю шею и смотрю туда же, куда у меня такое ощущение обращены взгляды всех собравшихся — на ноги этой дамы. Нифига себе. При таком лилипутском ростике у нее лапа, дай боже. Мало того, что широкая, да еще и размер наверняка 40-й, как у меня. От этого обладательница колец выглядит еще уродливей и напоминает жабу. Интересно, зачем ей обувь, рассчитанная на нимф и дриад? Просто для красоты? На комод поставить и любоваться? Или у нее есть дочь, внучка, племянница, для которой и старается тетенька, как фея Мелюзина старалась для Золушки? Торг, между тем, идет своим чередом. Лот номер 3. Туфли от Шанель. 20 евро, господа и дамы. Разом взлетают две руки — Николь и седой дамы. Но их дуэт скоро превращается в трио. Дама с кольцами забрала первые туфли и помчалась бороться за вторые. В конце концов, они достались ей, так же, как и следующая пара — туфли летние от Шарля Жордана. Боже мой! Таких чудных босоножек из мягчайшей перламутрово-розовой кожи с окантовочкой из раззолоченных косичек на прелестном, маленьком, круто выгнутом каблучке я в жизни не видела. Вот уж правда, обувь для Золушки. И тоже 36-й размер. Дезар так и разоряется. Это диабсолютный эксклюзив, опытная модель. Каждого размера была изготовлена только одна пара, поэтому даме, которая купит эти туфельки, не грозит увидеть их на чьих-то еще ножках. Это уже был свист, не сомневаюсь, но свист очень мелодичный. Начался торг. Седая дама отпала на 50 евро, видимо, данная сумма для нее потолок. А Николь и окольцованная жаба бились насмерть, пока Николь не сдалась под вопли Дезара. 120 раз! И далее по тексту. Толстуха ковыляет на своих коротеньких ножках за очередной добычей. Обувь 36-го размера, которая пользовалась столь повышенным спросом, кончилась. Победительница сгребает в охапку коробки и пытается унести, однако ее коротеньких ручек явно не хватает. Слышу, как помощник Дезара предлагает ей свои услуги. Либо он все донесет до машины прямо сейчас, либо покупки доставят ей завтра, в первой половине дня, по домашнему адресу. «Нет, спасибо», — бросает она с таким презрительным видом, как будто он послал ее в даль невозвратную, честное слово. Бедняга стушевался, а дама достала из кармана мобильник, набрала номер и скомандовала. «Лора, поднимайся сюда». Дезар отчего-то медлит начинать новый раунд битвы. Он, как и все, с любопытством поглядывает на дверь. Чутье подсказывает нам, что сейчас мы увидим ту, для кого старалась тетка с кольцами. Дверь открывается, и в зале возникает дивное, очаровательное, обворожительное создание. Изящная, как цветок, блондинка с распущенными волосами ниже плеч и аквамариновыми глазками, воплощение сказочной красоты. Да и на ее загорелых ножках шедевры от Шанель и прочей обувной компании будут смотреться еще лучше. Тем паче, что они достались тетке с кольцами и впрямь задешево. Николь успела шепнуть мне, что ее сапоги в бутике стоили бы 350 евро, а теткины туфли — каждая пара не меньше, чем 200, ну и босоножки — 250. Почувствуйте разницу, а? Нет, в самом деле, одеваться на аукционах довольно-таки выгодно, даже очень. Вот если Николь все же найдет мне французского мужа, я тоже сделаюсь завсегдатаем этого серого дома, изнутри похожего на бархатную алую шкатулку, с броскими надписями снаружи. Друо, друо, друо. А пока все, что я могу, это любоваться несусветной красоткой, которая берет у окольцованной тетеньки все три коробки и выносит из зала. Когда ее точеная фигурка скрывается в дверях, по залу проносится легкий разочарованный вздох. Нет, честное слово, именно про таких и говорят, смотрел бы да не насмотрелся. Странно, что даже у нас с Николь, женщин, она не вызывает зависти, а только восхищение. И какое чудное романтичное имя — Лора. Неужели она — дочка этой уродины? Ну, может быть, хотя бы племянница? Поскольку делать нам в зале больше нечего, мы потихоньку, мсье Дезар наконец-то начал новый торг, выходим вслед за толстухой. Вид у нее ну до того самодовольный, и три пары дорогой обуви удалось отхватить дешевле, чем за полцены, и эту обувь, словно рабыня Изаура, тюк с хлопком, несет невероятная красавица, что я невольно дергаю Николь за руку. Мне хочется, чтобы мы обогнали тетеньку и продемонстрировали ей нашу коробку с нашими сапогами. Просто так, чтобы не слишком заносилось. Дескать, не все в этой жизни ей доступно. Однако мы не успеваем. Нас обходит на повороте высокий мужчина. Тот самый, на которого я уже обратила внимание в прошлый раз. В лихо заломленной шляпе и в брюках с обшлагами. Он по-прежнему держит руки в карманах. Пиджачная шлица по-прежнему расходится на том, стало быть, месте, на котором она и должна расходиться. И походка у мужчины все такая же стремительно небрежная. Он минует нас с Николь, потом толстуху, которая важно тащится, косолапо переставляя коротенькие ножки, но точно жаба, которая перекушала комаров и мушек. Потом вдруг вынимает из кармана руку и щиплет красотку Лору, нагруженную коробками, заточенную попку. Клянусь! Лора истерически взвизгивает и роняет коробки. Туфли, босоножки, коробки летят в разные стороны. Она не обращает на них никакого внимания. Поворачивает к охальнику перекошенную физиономию, заносит руки, словно готовится дать ему пощечину, и визжит. «А, блядь!» Что характерно, кричит она по-русски.